Проект «Неосфера» представляет. Вячеслав Кондратьев. Женька. «Закурить не найдется, старшой?» — обратилась к старшему лейтенанту Ушакову недавно подсевшая в купе девица в военной форме. «Ишь ты, могла бы и повежливей!» — не утерпел пожилой усатый солдат, который сидел рядом с Ушаковым. Девица замечание солдата оставила без внимания, даже взгляда не бросила, а ожидающе, почти требовательно глядела на старшего лейтенанта. Тот вынул кисет, бумагу и молча протянул девушке. Она небрежно поблагодарила и ловко, умело стала сворачивать цигарку. А когда свернула, кинула: «В тамбур пойдем». Кинула так, будто Ушаков обязательно должен отправиться с ней курить. «Ну что ж, пойдемте», — пожал старший лейтенант плечами, усмехнувшись. Его начало несколько забавлять эта развязная, но очень страшненькая на вид девица. Она была в телогрейке, в ватных брюках, вправленных в большие, явно не по размеру валенки. Подпоясана была солдатским брезентовым ремнем. Но вот ушанка офицерская, тоже великоватая, нахлобученная по самые уши. Ушаков догадался, что острижена она, видимо, под машинку. Ни одного волосенка из-под шапки не вылезало. Когда они выходили, солдат проворчал: «О, боевая! Я давно прицеливаюсь стрельнуть у лейтенанта. Да все как-то неловко. Она хлоп и в дамках». На что женщина в платке, находящаяся с ними в купе, незамедлительно ответила: «Они там на фронте ушлые, своего не упустят». Слыхала ли девица лестное высказывание женщины или нет, Ушаков не понял. На лице ее ничего не отразилось. В тамбуре он достал зажигалку и дал прикурить. Девушка с наслаждением затянулась. «Здорово иногда легким табачком побаловаться. Последний месяц одну махорку тянула». «Давно курите?» — спросил Ушаков просто так, потому что совершенно не знал, о чем ему говорить с этой странноватой девушкой. «Ну, с начала войны, когда всякие переживания пошли». Она повертела рукой перед собой, выражая, видимо, этим жестом свои переживания. А потом спросила: «Вы в Москву?» «Да, за назначением». «А где служите?» «Я командир автороты». «Тыловичок, значит», — усмехнулась девица. «У вас война, мать родная». «Так полагаете. Все ж я раз был ранен. И сейчас, кстати, из госпиталя», — сказал он не обиженно, а просто констатируя факт. Он понимал, что командир автомобильной роты — это не командир роты автоматчиков. Но на войне каждый делает то, что ему поручено. Ему поручили это. «Я тоже несколько деньков в Москве побуду. Тиф подцепила. Провалялась почти полтора месяца. Остригли наголо». Девушка сняла шапку. «Видите? Страшная жуть, да?» Очаровательного было мало. Но Ушаков поспешил сказать: «Совсем нет. Отрастут волосы, подумаешь». «А знаете, как они у меня расти будут? Вверх! Полгода одуванчиком ходить буду. Кошмар! На гражданке хоть платочком бы подвязалась, а в армии... Ладно», — тряхнула она головой. «Переживем и этот случай». «Конечно, переживем», — улыбнулся Ушаков. «Как в армию-то попали?» — спросил он, не очень-то уверенный в необходимости женщин на фронте и испытывавший всегда, когда видел девчушек во фронтовой обстановке, щемящую жалость. Жалко ему было и эту, несмотря на ее развязный тон и грубоватость. «Я уже два раза на фронт удирала. Первый законно, через военкомат, а второй так, партизанским манером. Как звать-то вас, старшой?» «Михаилом Алексеевичем». «А меня Женькой. Будем, значит, знакомы». Она протянула ему маленькую грязноватую, но крепкую лапку. «Может, еще подымим, а?» Они закурили по второй цигарке. В тамбур вошел сосед-солдат, И Ушаков, не став дожидаться его просьбы, достал кисет. Премного благодарствую, товарищ старший лейтенант. В Москву приеду, а дома у меня никогошеньки. И ключей-то от комнаты нет. Придется, наверное, слесаря из домоуправления звать. А есть ли сейчас слесарь в домоуправлениях? Заметил Ушаков. И верно, есть ли. И что тогда? Не знаю. В ее голосе впервые прозвучала растерянность. Ну, кто-нибудь из соседей мужичков поможет тебе, девонька, сказал солдат. Где они, мужички-то? Воюют все. Ладно, переживем и это. Махнула рукой Женька. У соседки переночую. И тут Ушакова дернула спросить, где она живет. Хотя это было совершенно ему не нужно. Узнав, что на Садово-Самотечной, у Лихова, совсем недалеко от его дома, он неожиданно для себя сказал: можем по дороге зайти к вам и помочь открыть дверь. Женька искренне обрадовалась. Ой, спасибочки, товарищ старший лейтенант. А вы что, специалист? Нет, улыбнулся он. Ну, наверное, смогу. Как здорово! Мне переодеться охота, валенки эти тяжелые скинуть. Значит, договорились? Договорились, кивнул Ушаков. Когда они вернулись на свои места, Женька сразу же вытащила свой вещмешок и стала развязывать. После этого тифа шамать все время охота. Пожую хлебца. Она достала буханку хлеба, отрезала от нее разведческим кинжалом большой ломоть и начала с жадностью жевать. Как это тебе в госпитале удалось кинжальчик-то сохранить? Поинтересовался солдат. Подумаешь, я же разведчица. Я все сохранила, что нужно. О, разведчица. Что-то девчонок я в разведке не видал. Мало ли чего ты, дядя, не видал. Отрезала Женька. Женщина в платке, не понять каких лет, то ли 30, то ли и всех 40, поглядывала на Женьку с неприязнью. Не очень-то жаловали тыловые женщины фронтовых девиц. Доживав, Женька зевнула и откинулась к спинке сиденья. Ой, покемарить, что ли? Слабость еще у меня. Как поем, так в сон клонит. Никто ей на это ничего не сказал, и она, зевнув второй раз, закрыла глаза и вроде бы сразу заснула. Солдат, подвинувшись к Ушакову, прошептал: чудная деваха. Видали? Разведчица. Заливает, наверное. Чудная? Встряла соседка. Они там нашим мужикам головы морочат. Такие вот. Мы работаем не в проворот. Зачахли совсем, голодуем. А эти на казенных харчах под наших мужиков лезут, чтоб им пусто было. Прекратите. Тихо, но твердо остановил ее Ушаков. А чего прекращать? Вы мужики за них, конечно. Вам от них развлечения. У моей подружки одна такая отбила мужа. Развод он прислал. И аттестата лишил. Вот так-то. Не успокаивалась женщина. Видя, что бабенку эту не остановить, из бойких, и боясь, что Женька услышит ее слова, Ушаков предложил солдату пойти покурить. На что тот, разумеется, с радостью согласился. Куряка, видать, был, а свой табачок искурил раньше времени. Бабоньку эту понять, конечно, можно, сказал солдат, когда они вошли в тамбур. Измотала их война, измучила. Не разберешь даже, молодая или старая. А тут девчонки вокруг ихних мужиков крутятся. Ясное дело, радоваться нечему. В отпуск едете? Да, на полгода инвалидность дали. А там перекомиссия. Но, думаю, отвоевался. Легкая у меня, осколком прошита. Калы пулей, может, и ничего, а так... Они помолчали немного, а потом солдат завел разговор о втором фронте. Как 44-й наступил, так везде и в тылу, и на фронте один запев. Так это, когда американец начнет по-настоящему-то воевать? Пора уже. Сколько можно одной тушенкой да порошком яичным отделываться? Война-то, можно сказать, уже вроде и выиграна. Но народу еще много может загубить, пока с Гитлером гадом до конца разберемся. А второй фронт открыли бы. Все ж побыстрее, может, к победе пришли бы, а? возвращаясь на свои места, они еще издалека услышали Женькин голос. Замолчи, тварь! Не смей про нас так! Это я-то тварь! Я-то честная! Я троих детей без отца ращу! А вы там, под наших мужиков! Замолчи, говорю! Чего мы там видали, тебе в 100 лет не увидать! Куда уж вам! Я кроме своего мужика никого не видала! А ты, небось, всю роту обслужила! Что? Что ты сказала? Вскрикнула Женька, да так, что Ушаков с солдатом сразу в бег. Ту-ту-ту-ту-ту, что вы, бабоньки родимые? Солдат ввалился в купе, загородив своим большим телом женщин друг от друга. И вовремя. Ай! Убьет, проклятая! А у меня дети! Ушаков увидел в руке Женьки маленький черный вальтер, зрачок которого был направлен на женщину. Он перехватил Женькину руку, легко разжал ее пальцы, и холодный, не очень тяжелый пистолетик утонул в большой ладони. Он спокойно, не суетясь, взял почти невесомый Женькин вещмешок и скомандовал: «А ну марш за мной!» Женька, побледневшая, с дрожащими губами, молча поднялась и пошла за ним понуро, как побитая собачонка. В тамбуре их догнал солдат. «Вы, товарищ старший лейтенант, не волнуйтесь насчет пугалки этой. Поговорю я с бабехой, поговорю. Поймет же она, что девчонка войной тронутая». «Спасибо, товарищ. Поговори, а то неприятностей не оберешься, если заявит она насчет пистолетика». «Уж будьте покойны, поговорю». Пройдя несколько набитых народом вагонов, Ушаков нашел, наконец, 2 свободных местечка и, усадив Женьку, сказал: «Ну ты и штучка». Она взглянула на него из-под лобья не очень-то добро и ничего не ответила. Так они и молчали, пока минут через 40 не разыскал их солдат и не сказал: «О, значит так, бабоньку успокоил, полный порядок. Она до Москвы исходит, так что как сойдет, можете опять в наш вагон идти». Женька внимала всему этому совершенно равнодушно, словно не из-за нее разгорелся весь сыр-бор. Солдата это, видимо, задело, и он тихо, но так, чтобы она слышала, сказал Ушакову: «Вы, товарищ старший лейтенант, пугалку эту дамскую ей не отдавайте. Она хоть не убивает, но покалечить может. Ну и вообще...» «А я ей не отдам». «Еще как отдашь, старшой! Это Лешин подарок, поняли? И ты, дядя, не подначивай тут, катись откуда пришел». Солдат недоуменно покачал головой и пробормотал: «Ну и язвь, девка». «Сказала катись, без тебя со старшим договоримся, учат тут всякие». И здесь Ушаков не выдержал. Он поднялся и скомандовал: «Встать!» Женька встала, пожав узкими плечиками. «Сию же минуту извинись перед старшим товарищем». «Да ладно, пойду я», — сказал усач. «Девчонка контуженная, может, чего там?» «Извинитесь!» «А вы не кричите на меня, я вам не подчиненная!» Женька собралась сесть, но Ушаков опять прикрикнул: «Я не разрешал вам садиться!» Она вытянулась, кривая полуусмешечка дрожала на ее губенках. Помявшись немного, процедила: «Извините, старший товарищ, я ведь и вправду контуженная». «Вижу, девонька, что нервов у тебя не хватает. Да и не мудрено это. У нас, у мужиков, и то...» «Садитесь», — скомандовал Ушаков и сел сам. Женька опустилась на скамейку. Солдат еще потоптался в проходе, потом махнул рукой: «Ну, пошел я. Счастливо доехать». «Тебе тоже». Ушаков протянул ему руку, и они попрощались. Солдат ушел. Женька сидела надутая, отвернувшись к окну. Ушаков остыл, и стало ему немного неловко. «Нашел кем командовать. Несчастной девчонкой, у которой нервишки, видать, совсем никуда». Он улыбнулся и добродушно сказал: «Хватит дуться, Женя. Сама же виновата». «Не выношу, когда на меня кричат. Поняли? И терпеть не могу людей, которые обожают командовать, вроде вас». «Я как раз не из таких, Женя. Но ты же сама хамила, а я вот этого терпеть не могу. Ну, мир?» «Отдайте мне то, что взяли, и разойдемся, как в море корабли. Видеть вас не хочу», — заявила она и опять отвернулась к окну. «Нет уж, сейчас не отдам, только у твоего дома». Я думала, вы хороший. Разочарованно протянула она и опять отвернулась. До самой Москвы они не разговаривали, а поезд пришел к вечеру. Было уже темно, шел мелкий колючий снег с ветром. Женька еще раз попросила отдать пистолет, и когда Ушаков отказал, она взорвалась, наговорила дерзостей, а потом заявила, чтоб не смел с ней идти, что без него обойдется, и, вырвав свой вещмешок из рук Ушакова, бросилась от него чуть ли не бегом. Он догнал ее, крепко взял за локоть. «Не дури, Женька. Провожу домой и отдам твою игрушку. Так что не рыпайся». Она несколько раз попробовала вырваться, но, увидев, что ничего не выходит, его рука железно держала ее локоть. Вроде примирилась. И они пошли пешком к Красным воротам, чтобы там сесть на троллейбус или автобус. Ушаков с каким-то трепетом шел по московским улицам. Город был совершенно другим, чем в сентябре 41-го. Когда он покидал Москву. Затемнение, войска на улицах, баррикады, пустынность, суровая напряженность жителей. Сейчас горели фонари, много народу. Они с трудом сели в переполненный троллейбус и всю дорогу стояли, прижатые пассажирами друг к другу. На Женькином лице никаких чувств не выражалось, и радости возвращения в родной город не замечалось. Ему показалось, что ее даже раздражает обилие народа в троллейбусе. И когда ее толкали, на ее лице появлялось злое. Женькин дом находился недалеко от автодорожного института, который Ушаков окончил за 2 года до войны. Большой 5-этажный дом, построенный, наверное, в начале века, с просторным парадным подъездом, на высоком потолке которого были нарисованы разные гербы. А по стенам портреты великих людей, в том числе и Вольтера. Поднявшись по лестнице на 4-й этаж, они остановились около двери Женькиной квартиры. И тут в лице ее что-то дрогнуло. Погодите звонить. Все-таки почти 2 года дома не была. А почему у тебя никого? В эвакуации родители? Не, я с теткой живу. Муж ее инженер, сейчас на стройке какой-то, под Рязанью. Ладно. Звоните. Ушаков нажал кнопку звонка. Потом еще и еще, но дверь никто не отворил. Вот это номер. Соседка наша, старушенция одна. Может, случилось что с ней? Или в гости пошла? Она это любила. Ушаков начал стучать, но тоже безрезультатно. Никакого движения в квартире не было слышно. Что делать будем? Не знаю. Почесала за ухом Женька. Что ж, придется ко мне идти. А вы далеко живете? На Божедомке, напротив уголка Дурова. Знаешь? Конечно. Она сморщила лобик, задумавшись. Ладно, делать нечего. Пойдемте. По дороге они зашли в коммерческий. И Ушаков купил чаю, сахару и немного сыру. Вина он покупать не стал. Женька еще подумает, черти что. Они перешли на другую сторону Садовой, спустились по Делегатской к Екатерининскому саду, от которого было уже рукой подать до бывшего странноприемного дома, где жил Ушаков в одной из комнаток в конце длиннющего во весь дом коридора. Непрезентабельный был домишко, особенно по сравнению с Женькиным. Женька довольно смело шагала по темному коридору, и только у двери комнаты, когда Ушаков вынул ключ, сказала: «Пушечку-то отдайте, а то не пойду». «Ты что, совсем в людях не разбираешься?» – спросил он, доставая из кармана Женькин пистолетик. «Держи!» «Вот и ладненько!» – приняла она пистолет, который как-то сразу исчез из ее рук. «Вообще-то разбираюсь, но черт вас, мужиков, поймет!» Ушаков открыл дверь, и они вошли в темную маленькую комнату, в которой был безукоризненный порядок. Видно, что хозяин перед отъездом неспешно и как следует прибрал ее. И сейчас только пыль на столе и на книжных полках свидетельствовала о том, что в комнате давно никто не жил. Ушаков взял чайник и пошел на кухню, показав Женьке на ходу, где она может умыться. Через полчаса он пригласил ее за стол. «Неужто у вас никакой бабской тряпки нет, чтоб мне на голову повязать?» – спросила она, все еще не снявшая свою ушанку. «Мое довоенное кашне подойдет?» Он подошел к комоду, открыл ящик и сразу же вытащил свое шерстяное кашне. Он точно знал, где и что у него лежит. Женька подошла к зеркалу и навертела на голову кашне в виде чалмы. Нельзя сказать, что из Золушки она превратилась в принцессу, но все же ее мальчишеское лицо стало хоть немного походить на женское, или точнее на девчоночье. Но сама она была, видимо, довольна своим видом и, усевшись за стол, заявила: «Ну вот, вроде на человека стала походить». Ушаков лишь улыбнулся. Он не умел делать комплименты, тем более неискренние. А Женька, возможно, ждала каких-то приятных слов. И, не дождавшись, слегка нахмурилась и молча принялась за еду. Он же наслаждался чаем. Настоящим, крепко заваренным, которого так не хватало ему на фронте. Чуть ли не полпачки пустил на заварку и пил один стакан за другим, изредка поглядывая на Женьку, сосредоточенно уписывающую бутерброды с сыром. Насытившись, она попросила закурить. Ушаков купил в коммерческом пачку Беломора, им не надо было уже крутить самокрутки. Женька курила по-настоящему, глубоко затягиваясь, и видно было, что курение ей в охотку, что получает она от него удовольствие. Но курила она некрасиво, короткими затяжками, как курят солдаты в окопах одну цигарку на троих, стараясь поскорей глотнуть как можно больше дыма перед тем, как передать другому. Потом она поднялась, прошлась по комнате, оглядывая ее, пробежала глазами по корешкам книг на полке, наткнулась на томик еще дореволюционного Майнрида, схватила один, полистала. «А знаете, что я из Майнрида любила больше всего? Белый вождь, Вороман. У вас нет его?» «Нет». «Жаль, перечитать бы. Леша тоже этот роман очень любил». «Сколько тебе лет, Женя?» «Много уже. 19 скоро». «Да, для Майнрида многовато», — усмехнулся Ушаков. «Скажи, ты и правду в разведзводе воевала?» «Правду. Леша был командиром, а я рядовым. Поначалу он в поиск меня не брал. Но со мной такое творилось, когда уходили они, что стал брать в группу прикрытия. До немцев он меня не допускал. Говорил, не девчачье это дело». «Разумеется, не девчачье». «А знаете, как я к нему убежала?» «Конечно, не знаю». «Ладно, когда-нибудь расскажу. Сейчас мне разузнать надо, в каком госпитале он. 5 дней они в тылу у немцев пропадали. Все уж надежду потеряли. Только я одна надеялась и надеялась. И вышли они к своим чуть ли не в 40 километрах от нашей части. Леша раненый сильно, его на себе ребята тащили. Ну и сразу в санбат. Да они все почти были ранены. Только один в часть вернулся. Ну и рассказал все. Я туда пешком. Пришла, а Лешу уже в госпиталь эвакуировали. В полевой. А в какой? Неизвестно. Пришла обратно в часть. Жду писем от него, жду. А потом этот тиф проклятый. Наверное, подцепила, когда в одной деревне ночевала на обратном пути. Ну и меня в госпиталь. А завтра к его тетке пойду. Может, знает она что. Леша не москвич. Мы с ним в 39-м познакомились, когда он в институт приехал поступать. Поступил он, а через месяц в армию призвали. Леша умный очень. И развитой». Ушаков усмехнулся, вспомнив про белого вождя, и Женька сразу же поняла причину его усмешки. «Не ухмыляйтесь! Он меня за маленькую считал, вот и дал мне Майрида, а сам он очень много читал серьезного. А «Белый вождь» был его любимый роман, когда ему 13 лет было. Пока он в Москве был, я здорово поумнела от одних разговоров с ним. Поняли? А потом мы переписывались до войны. У меня, знаете, сколько писем от него? 1000, наверное. И все такие умные, прямо жуть. Только начинал он всегда как-то не так». «Как же?» «Милая сестренка». «А какая ему сестренка? 10-я вода на киселе. Какие-то дальние мы родственники. То ли троюродный он мне брат, то ли еще дальше. Завтра мне рано-рано надо, чтоб его тетку до работы застать. Разбудите? А то я сейчас сутки могу спать без просыпа». «Разбужу, конечно». Женька поднялась, снова прошлась по комнате, огляделась. «А, маленькая у вас комната. Стесню я вас. Вы мне на полу постелите?» «Нет уж, на полу я сам устроюсь», — сказал Ушаков, а потом заметил: «Что-то особой стеснительности я в тебе не приметил». «Да?» Вроде бы удивилась она. Ушаков стал разбирать постель и стелить себе. Потом вышел в коридор покурить, чтобы дать ей возможность раздеться и лечь. Вернувшись, увидел ее мордашку, выглядывающую из-под натянутого до подбородка одеяла. «Пистолетик под подушку положила?» — улыбнулся он. «Ага, а как же? Покурить бы, товарищ старший лейтенант!» Ушаков дал ей папиросу, спички и, потушив свет, начал раздеваться. Улегшись на полу, после госпитальной кровати было не очень-то удобно. Он подумал, что почему-то у него к этой девчушке появились какие-то чуть ли не отцовские чувства. Ответственность за этого заморыша. «А пока курим, хотите, расскажу, как я на фронт второй раз убежала?» Перебила его мысли Женька. «Ну расскажи, если спать не хочешь». «А я не говорила, как я от Белоконя убежала?» «Нет». «Так вот, я на фронт летом 42-го попала. Поначалу в ближних тылах болталась, при штабах связисткой. Ну, там и начали в меня влюбляться. Проходу не было. А я ведь воевать поехала. С Лешей где-нибудь на передовой встречаться. А тут какая-то тыловая жизнь скучная. Ну и выпросилась я в стрелковый батальон. Там и хватило лихо. И смертей навидалось, и ранений, и контузило меня там здорово. 3 недели в самбате отлеживалась. В общем, хлебнула. Выписываюсь. А меня направляют в минометный полк, которым этот самый Белоконь и командует. К нему, телефонисткой. А я с ним в самбате познакомилась. Приходил он на перевязки. Ну и разговорились. Он москвич тоже. Я брыкаюсь, конечно. Хочу, дескать, к своим ребятам, в свой батальон. А он мне: «Дурочка, я же спасти тебя хочу. Насмотрелась уже на войну. Не хватит ли? А меня не бойся. Не из таких я». И верно. По-хорошему он ко мне относился, хоть в одном блиндаже и жили. Но потом чую, начинает он мне нравиться. А я же Лешу люблю. Ну и что делать? Мотать надо, да поскорей. А куда? С фронта не убежишь. Но тут Белоконь меня в Москву в командировку посылает за всякими там концтоварами для штаба. Конечно, это он мне приятное захотел сделать, чтоб я дома побывала. Поехала я, все достала, вернулась, а полк куда-то перебросили. Я туда-сюда, никто ничего не знает». «Это бывает», — заметил Ушаков, вспомнив, как сам искал свою часть несколько дней. «Ну, думаю, наверное, судьба. И обратно в Москву с просроченной командировкой. Но повезло, не проверили нигде. Вернулась тут тетка моя. Начала действовать. Был у нее знакомый полковник из ПВО. Зачислили меня туда. Служу в Москве. А тетка упрашивает этого полковника вообще демобилизовать меня. Как-то это вышло у них. Через полгода демобилизовали меня для продолжения учебы. Я же на 3-й курс уже перешла». Она прикурила потухшую папиросу и продолжила. «Начала я заниматься. Живу одна. Тетка с мужем на стройку уехала. Холодно, голодно. Ну и тоска зеленая. Ребят на курсе нет, одни девчонки. Только и радости, Лешины письма. Ну и беспокойство. Не так уж он часто и писал. Вам не скучно?» «Нет, рассказывай». «И вот, в начале 43-го совершенно неожиданно приезжает Лёша в Москву вместе с ПНШ их полка. Ну, радость необыкновенная! 3 дня, как в тумане! Остановились они у меня, конечно. У Лёшиной тётки комната маленькая, а у меня 2. Пролетели эти дни, как во сне. А за день до их отъезда я к Лёше: „Забери меня с собой, не могу я здесь одна“. А он, знаете, что он? И я не думала, что он так ругаться умеет. „Только тебя, дурочку, сумели спасти, а ты опять, как мотылек на огонь, и думать об этом забудь“. Ладно, забыла. А сама соображаю, думаю, наверняка у ПНШ в планшетке какие-нибудь бланки из части имеются». Она помолчала немного, собираясь с духом, а потом ляпнула: „Ну и стибрила я у него бланк. И штамп, и печать на нем, как полагается. Нехорошо, Женя, воровать. Сказал Ушаков и тоже закурил. А в Москве сидеть хорошо, когда все воюют? Когда Леша почти каждую ночь в поиск ходит, это хорошо? Это было, конечно, нехорошо, и он промолчал. Ну, уехали они, проводила я их на вокзал. А на другой день военкомат с бланком этим, на котором написала, что просят направить такую-то, то есть меня, в расположение командира такого-то полка. А ты авантюристка, Женя. Есть немного. В военкомате дяденька покладистый нашелся. Выдал мне направление, а паспорт взять либо забыл, либо решил, что я вольно-наемный еду. Короче говоря, через 3 дня заявляюсь я в часть, как снег на Лешину голову. И что тут было? Кричать он на меня не стал. Он вообще сдержанный. А просто дал мне сопровождение разведчика своего с приказом посадить меня в первую же попутную машину. Вот и потопала я обратно, будто под конвоем. Разведчик пожилой, хмурый, со мной ни слова. Только когда в машину посадил, сказал: «Поезжай домой, девонька, и дожидайся своего Лешу, а тут тебе не место. Страшная у нас работа. Поняла?» Ничего я, конечно, не поняла. Через 3 километра выпрыгнула из попутки и обратно. Пришла в расположение полка и прямо к начштабу. «Вот направление у меня к вам. Зачисляйте». Он, конечно, не в курсе, не знает, что я к Леше приехала. Спросил только: «Чертить умеете ли?» А я в ответ: 2 курса техникума, черчу как бог. Ну и зачислили. Лишь через неделю на того разведчика наткнулась. Он головой покачал и, разумеется, Леша доложил. Такая вот история. Леша мог, конечно, начштаба уговорить и отправить меня опять обратно. Но я, хоть убивай, обратно не поеду. Ну и примирился. Она замолчала. И Ушаков увидел, как то вспыхивает, то потухает огонек ее папиросы. После довольно долгой паузы он спросил: «Так кто же тебе Леша? Я так и не понял». «Хм, непонятливый бы какой. Леша, есть Леша. Он мой. Вот и все». «А, теперь все ясно. Только одна деталь. Муж он тебе или нет?» «Какой муж? Он же чудной. Все твердил мне, что не имеем мы права, когда война идет, и что нечего вдов плодить. Ну и вообще...» «Что вообще?» «Вообще, он меня за сестренку считает». «Выходит, платоническая у вас любовь». «Выходит так», — подтвердила она. Потом зевнула и пожелала доброй ночи. Ушаков понял, что Женьке необходимо было рассказать ему все это, чтобы он не подумал, не какая-то она походно-полевая жена, прошедшая огни и воды, а обыкновенная девчонка, любящая своего Лешу, с которым у нее к тому же платоническая любовь. Он улыбнулся. Разбудил он ее в 7 утра, а до этого согрел чайник, нарезал хлеб и сыр. Женька ела с аппетитом, но торопясь, а когда собралась уже идти, натянув свой ватник и нахлобучив ушанку, Ушаков сказал: «Оставь, Женя, пистолетик, а то нарвешься на патруль, отнимут. Надеюсь, проститься зайдешь?» «Зайду, конечно». Она вынула пистолет и кинжальчик, которые он положил в ящик письменного стола. «А вечером вы будете дома?» «Наверное. Думаю, что пока в резерве, разрешать жить на квартире». «Тогда привет. До вечера», – махнула Женька рукой. Ушакову надо было явиться в управление резерва к 10:00, и после ухода Женьки он принялся за уборку комнаты. Пришлось оправить постель, где спала она. «Сама сделать не догадалась. Видать, не приучена дома убирать за собой. Подарочек достанется командиру взвода разведки Лёше, если окончится для него война благополучно, и женится он на этой пигалице». Сам Ушаков почему-то не очень надеялся остаться живым, хотя непосредственно в боях он не участвовал, Но когда ползешь по перелескам, нагруженным снарядами ЗИСи, зная, что любая бомбежка грозит взрывом груза, и не только при прямом попадании, когда уже все равно, но и от детонации, а этих бомбежек на его путях-дорогах было предостаточно, то поневоле приходилось как-то смиряться с мыслью о возможной гибели, иначе просто трудно было делать свое дело, для которого предназначен. Последнее его ранение было осколочное, от мины, когда разгружались около передовой и попали под обстрел. Водителя убило. Он-то и принял на себя всю массу осколков, разорвавшейся слева от машины мины, и по существу спас жизнь сидевшему справа Ушакову. В управлении ему разрешили жить на своей квартире, так как мест в общежитии не хватало, но он должен был каждый день приходить и справляться насчет назначения. Из центра города он пошел пешком. Было приятно, но как-то странно бродить по московским улицам, оживленным и многолюдным, как будто и войны никакой нет. По дороге позвонил он из телефона автомата в ГУШОСДОР, где работала его однокурсница, жена, а теперь, может, и вдова его друга Димы Иноземцева, который пропал без вести в первые месяцы войны. Она была обрадована его звонком. По голосу чувствовалось, что взволнована, и после нескольких фраз пригласила его вечером к себе. Он пообещал, но, вспомнив о Женьке, добавил, что, вероятно, не сможет прийти, если к нему заглянет один фронтовой товарищ. Но он тогда позвонит. Женька не пришла. Ни в 7, ни в 8 часов. И Ушаков, написав записку, что вернется к 11 вечера, и пришпилив ее к своей двери, отправился к Руфе Иноземцевой. Благо, жила она сравнительно недалеко. Она была красива, и в институте многим нравилась. Нравилась она и Ушакову. И сейчас он шел к ней, немного боясь, что за 3 года войны она поблекла, постарела, и он увидит совсем другую женщину. Но был приятно удивлен. Его встретила та же Руфина, лишь немного похудевшая, но ставшая от этого даже интересней. Заметно было, что она приготовилась к его приходу. Была приодета, подкрашена. Она обняла его и чмокнула по-дружески в щеку. В комнате уже ждал Ушакова накрытый стол с вполне приличным ужином и графинчиком водки. «Как я рада, Миша!» С каким-то придыханием сказала она. «Давай сразу садиться за стол. Я голодна, а ты?» «Я тоже рад тебя видеть», ответил Ушаков, присаживаясь к столу. «Никаких новостей нет?» «Нет, Миша. Дима либо погиб, либо в плену, что равносильно смерти. Я пытаюсь примириться с этим, но, увы, ничего не выходит». «Надо надеяться, Руфа», — сказал он, а потом, поглядев на нее, заметил. «Ты неплохо выглядишь». «Да? Стараюсь не распускаться. Благодарю за комплимент». «Насчет комплиментов сама знаешь, я швах. Я сказал правду». «Знаю. Тем более это приятнее для меня». Она взяла графинчик и разлила водку. «Что ж, за встречу?» «Да, и за Диму, и за победу!» Она кивнула, и они выпили. Что-то из закуски было наверняка из коммерческого магазина. Например, аппетитная и очень жирная селедка, которой и закусил Ушаков первую рюмку. Руфа налила по второй, и после нее он почувствовал себя как-то спокойней. В первые минуты он ощущал неловкость. Пришел живым к жене пропавшего без вести друга. Чувство какой-то вины и неловкости томило всех живых, когда они встречались с матерями или женами погибших. Разговор поначалу не клеился. Руфина рассказала немного о работе, что очень устает, что карточка R4, которую получает, явно недостаточно, и что вся зарплата уходит на еду. Приходится прикупать в коммерческом. Но слава богу, что они есть. Все же с получки можно что-то купить хоть по граммам. Она пожаловалась, что обносилась, что ходит в чиненных-перечиненных туфлях, что шуба вся вытерлась, и в ней просто неприлично ходить, и что это страшно угнетает ее. Она перестала ощущать себя женщиной. Ушаков заметил. «На тебе совсем неплохое платье, и ты зря прибедняешься». «Я не прибедняюсь, просто привыкла быть хорошо одетой. Ты знаешь, что после института мы с Димой неплохо зарабатывали. Она немного помолчала, а потом спросила: тебя на фронте никто не окрутил? И улыбнулась. У нас во второте нет женщин, Руфа. Да и не до этого. А когда вернешься, у тебя будет великолепный выбор. Будут вешаться на шею женщины всех возрастов. Еще надо вернуться, Руфа. Война еще не окончилась, и всякое может случиться. Да, а у нас, женщин, впереди ничего нет. Как-то странно и трудно жить без будущего. Ты молода и красива, что тебе еще беспокоиться? Брось, Миша, все это слова. Она налила еще водки и попросила закурить. Сделав две нервных затяжки, она подняла рюмку и, усмехнувшись, сказала: ладно, давай выпьем за будущее, хотя оно и очень туманно. Потом они вспомнили институт, однокурсников, которые сейчас кто где, но в большинстве на фронтах. Вспомнили студенческие любови, романы, немного посмеялись, немного погрустили. И тут она неожиданно спросила, вроде бы небрежно, но дрогнувшим голосом: кажется, я тебе нравилась, Миша? Да, и очень. Не стал скрывать он, улыбнувшись. А сейчас? Наверное, и сейчас, Руфа. Она опустила глаза и долго молчала, а затем тихо сказала: я очень одинока, Миша, очень. Ушаков, малоискушенный и неважно знающий женщин, вначале не придал значения ее последним словам, но когда взглянул на нее и столкнулся с ее напряженным, будто бы чего-то ждущим взглядом, понял, что слова эти не зря, и что если сейчас он подойдет к ней, обнимет, то она не отстранит его. Но поняв, он отвел глаза, хотя и обдало его жаром, хотя и забилось сердце, и поспешно пробормотал: надо верить, Руфа, что Дима жив. Увы, Миша, только не надо банальностей, поспешно добавила она, увидев, что он собирается что-то сказать. Все, что ты мне можешь сказать, я уже давно знаю. Почти 3 года, как я мертвая среди живых, и больше не могу. Я понимаю тебя, но таких, как ты, миллионы. Думаешь, от этого легче? Я боюсь одиночества, Миша. На работе легче, там люди, а дома, дома просто страшно. Поэтому я так и обрадовалась, что ты позвонил, что пришел. Хочется забыться хоть на миг и не думать ни о чем, хотя бы на миг. Ушакову как-то не хотелось думать, что этим разговором Руфина зовет и его в это забытье. Но ее взгляд был настолько откровенен, что сомневаться не приходилось. Что ж, он бы тоже был бы не прочь броситься в это забытье, если бы смог выкинуть то, что выкинула из головы она. Но не мог. Ведь только стоит представить, что Дима жив, как все, что может произойти между ними, окажется самой настоящей подлостью, которую ничем не оправдаешь и ничем не искупишь. Руфина опять наполнила рюмки и, не став дожидаться его, залпом выпила. Ей, видимо, хотелось опьянеть. Ушаков же отодвинул свою рюмку. Она поднялась, подошла к нему, потрепала рукой его волосы и сказала: а ты все такой же уволень, Миша. Почему не пьешь? Да что-то не хочется. Врешь, Миша. Ты боишься. Кого? Меня. Но ты не бойся. Она опять провела рукой по его голове. Я поняла, что у тебя есть женщина. Да нет у меня никого. Тоже врешь. И не изображай из себя святого Антония, добавила Руфина, когда он сделал протестующий жест. Сейчас будем пить чай. За чаем они перебрасывались вялыми репликами. Руфина как-то сникла, ушла оживленность и приподнятость, с которыми она встретила его. Перед ним сидела очень и очень усталая женщина с потухшим взглядом. Расстались они прохладно. Она даже не спросила его, сколько времени он пробудет в Москве, и не пригласила заходить. Было ощущение принужденности, неловкости какой-то, и он облегченно вздохнул, когда спускался по лестнице. Хотел он сказать на прощание Руфине, что надо верить и ждать, но не сказал, убедившись, что ей это уже не нужно, что она для себя все решила. Вернувшись домой и увидев по записке, пришпиленной к двери, что Женька не приходила, черкнула бы. Ушаков подумал, что надо бы завтра зайти к ней на квартиру. На другой день он так и сделал. Открыла ему интеллигентного вида старушка и, радушно улыбаясь, сразу же пригласила пройти. «Вы, наверное, от нашей Жени?» – угадала старушка. «Да. А она еще не появилась?» «А разве она в Москве?» «Да, мы ехали в одном вагоне, заходили вечером, но никто не открыл. Она вчера пошла к тетке Леше. Вы не знаете, где та живет?» «Ну, жила неподалеку, но потом переехала. А что с Лешей?» «Тяжело ранен. И Женя не знает, в каком он лежит в госпитале». «Господи, ранен! Ой, пройдемте в комнату. Садитесь. Женя сумасшедшая девчонка. Вы этого не заметили?» «Заметил», — улыбнулся Ушаков. «Странноватая девица. Она говорила, что живет с теткой, а где ее родители? Она что, сирота?» «Нет. Тут какая-то сложная история. Подробностей я не знаю. Ее мать, кстати, тоже странная женщина, отдала ее грудную своей бездетной сестре. А отец, видимо, они разошлись. Короче, за все время войны, пока мы живем вместе, и отец Женин, и мать появлялись тут раза 2-3. Тетка любит девочку, но ее муж строитель, и они мало живут в Москве. Пока Женя была маленькой, брали ее с собой, а потом уже приходилось на зиму ее отправлять одну. Девочка, в общем-то, заброшенная и, по-моему, очень одинокая. Когда появился Леша, то ли двоюродный, то ли троюродный ее брат, они сразу же очень подружились. Ну, а ее побегах на фронт вы, наверное, уже наслышаны». «Да, кое-что рассказывала». Ушаков поднялся. «Она оставила у меня кое-какие вещи, поэтому передайте ей, что вечерами я дома. Пусть заходит». Но Женька не заходила. Прошло 3 дня. В управлении Ушакову сказали, что вот-вот он получит назначение. Он зашел к ней домой, но там она так и не появлялась. Старушка только качала головой и разводила руками. «Ох уж эта Женя! Всегда с ней какие-нибудь истории. Ну, куда запропастилась? А не могла она, узнав, в каком госпитале Леша, сразу туда и поехать?» «Может быть. Но ее вещи... Да и проститься могла бы зайти». «Ну, таких тонкостей не ждите», — улыбнулась старушка. «Девочка совсем не воспитана». Ушакову вдруг оказалось небезразличным, что Женька уехала, не попрощавшись с ним. Все же он помог ей в истории с соседкой по вагону и приютил ее на ночь. И его очень беспокоило ее исчезновение, связанное, наверное, с Лешей. Бродили в нем какие-то предчувствия, что судьба этой нескладной девчонки сложится непросто с ее характером. Появилась Женька на 4-й день. Резко постучала в дверь, также резко вошла, осунувшаяся, почерневшая, с припухшими глазами. Села на стул напротив него, попросила закурить. А потом, сделав несколько коротких затяжек, сказала странно безразлично: «Вот и все. Нету, Леш». Ушаков понял это сразу же, как она вошла. Он не стал ничего говорить, подошел к ней и пожал ее холодную, безжизненную руку, сказав: «Держись, Женя». «Я и держусь», — холодно и отчужденно ответила она. «Я не плакаться пришла, за вещицами. Завтра в Лешину часть еду довоевывать». Помолчав минуту, спросила: «Что, отговаривать будете?» «Да нет, только ты говорила, что твой Леша не хотел этого». «Не хотел. Но там друзья его, свои ребята. А здесь чужие все какие-то». «Почему чужие? К тебе, по-моему, хорошо относится твоя соседка. Кстати, она очень милая старушка». «Откуда вы ее знаете?» «Заходил к тебе домой». «Это зачем же?» «Беспокоился о тебе». «Да ну, чего это вдруг?» «Ну и хотел проститься. Не сегодня, а завтра получаю назначение». «А на какой фронт?» «Не знаю». Хорошо бы на наш. Тогда бы вместе поехали. Женя, тебе не надо никуда ехать. В вашем разведзводе наверняка уже новые люди. Без Алексея тебе будет трудно. Относиться к тебе будут по-другому, чем при нем. Сама знаешь. Нет, я должна. Ты ничего не должна, Женя. Свое ты отвоевала, и пора подумать о будущем. Скучно вы говорите, как моя тетка. Какое будущее без Леши? Ну, как же тебе объяснить? Пройдет же время и... Не надо ничего объяснять. Ушаков посмотрел на нее и понял, что, конечно, сейчас для нее все его слова ничего не значат. Но все же сказал. Война не для женщин, Женя. Надо это понять. Я была храбрее многих мужчин, кстати. Все равно война не для женщин. Есть хочешь? Не. Надо поесть. Ты совсем осунулась. У меня есть бутылка вина. Помянем твоего Лешу. А потом я провожу тебя домой. Кстати, ключ от твоей комнаты у соседки. Ушаков встал накрывать на стол, а Женька угрюмо сидела в углу. Лицо ее было сосредоточенным. На лбу появилась морщинка. Губы слегка подрагивали. Ушаков разлил вино, и они молча выпили по рюмке портвейна. И она, несмотря на то, что не хотела есть, стала закусывать. И потому как ела, Ушаков понял. Она голодна и, наверное, в дни, проведенные с теткой Лешей, ничего не ела. После ужина Ушаков пошел провожать ее домой. Шли молча, и только у дома Женька сказала. А чего вы со мной возитесь, старший лейтенант? Кормите, провожаете. На кой черт я вам сдалась? Уж и сам не знаю, на кой. Пожал Ушаков плечами. Вот и завтра собираюсь зайти к тебе. Заходите, если не лень. Мне все равно. Небрежно бросила она вместо прощания и шмыгнула в свое парадное. Ушаков возвращался домой немного раздраженный. Действительно, на кой черт сдалась мне эта упрямая и взбалмошная девчонка? Пусть делает, что хочет, и отправляется, куда издумается. Мне-то что? Кто я ей? Сват, брат, в конце концов. Возможно, завтра или послезавтра получу назначение, въеду на фронт, где может случиться со мной всякое. Так что же думать о какой-то случайно встреченной и малосимпатичной девице? Занесу завтра ее вещи, которые она, конечно, забыла взять сегодня, и распрощаемся с ней навсегда. Рассуждая так, Ушаков поймал себя на том, что одновременно думает, что бы такое сделать, чтобы не пустить эту сумасбродную девчонку на фронт. Но так и дошел до дома, ничего не придумав. Даже чертыхнулся на лестнице. Но когда он шел по длинному и темному коридору, ему вдруг ясно представилось, что последнюю ночь ночевать ему дома. В предчувствие он, как и все фронтовики, верил, а потому очень дорогой и милой показалась ему его комнатушка. Шкаф с книгами, старый диван. С особым чувством стелил он постель, устраивал лампу у изголовья, чтобы почитать на сон грядущий, клал пепельницу и папиросы на тумбочку, раздевался до белья. Все это самое обычное приобретало значение, когда чуешь, что в последний раз это, когда впереди несколько ночей в переполненном поезде и фронт. На другой день он и вправду получил назначение. Не обманывают фронтовые предчувствия. На второй Прибалтийский и вечером должен был уже отправиться с Рижского вокзала к месту. Получив направление и билет, он вышел из управления и побрел неспешным шагом из центра к Садовой по родным московским улочкам, думая, что правильно делал, не впуская Москву в душу. И все эти дни, относясь к ней как-то отстраненно, будто это не его родной город, глядя на нее посторонним, вроде бы чужим взглядом, чтоб не оказалась скорая разлука чересчур уж горькой. И прав был. Не прошло и несколько дней, как приходилось покидать ему Москву, и неизвестно, суждено ли вернуться обратно. Около 12 он подходил к большому Женькиному дому, намереваясь поговорить с ней в последний раз и убедить ее не ехать на фронт. Надежды на это было мало. А потому он, хмурясь, поднимался по лестнице, стараясь не поддаться вчерашнему раздражению. Ладно, поговорю еще раз для очищения совести. Но когда открыла ему дверь Женька в платочке, в каком-то старом сером свитере и короткой юбчонке, такая худенькая, что груди и не проглядывались через свитер, а шея казалась такой тонкой из-под широкого ворота, что непонятно было, на чем держалась ее голова, его кольнуло жалостью. «Ну, что ты надумала?» – спросил он вместо приветствия. Она ничего не ответила и кивком головы пригласила его пройти в комнату. Он прошел, сел и увидел письма на полу и на кровати. Вот, Лешины письма читала. Вижу. Я уезжаю сегодня вечером, Женя. Уже? Да, уже. Что ты решила? А вам-то что? Неужто в Москве других дел нету? Нету. Мать моя под Каширой живет. Заехать не имею права. Это почему же? Я же не в отпуске, Женя. В резерве. Из Москвы выехать не могу. Я бы убежала. Ты-то, конечно. Но у меня партизанских навыков нет. Благоразумный вы, дядечка. Аж до противность. Брось ты этот тон, Женька. Видишь же, хорошо к тебе отношусь. Уж не знаю, чем заслужила. В том-то и дело, что ничем. Тем не менее, хочу знать, что ты решила. На фронт поеду. Если хотите, вас провожу и поеду на днях. Да не уговаривайте вы меня! Воскликнула Женька, увидев, что Ушаков раскрыл рот. Все меня уговаривают, а у меня своя голова. Своя, но дурная. Какая есть. Одевайся, Женя. Это зачем? Нужно. Кому? И тебе, и мне. Не рассуждай и слушай старших по званию. Быстренько. Женька недоуменно пожала плечиками и стала одеваться. Накинула шубенку, посмотрела на ноги. В валенках придется. Валяй в валенках. Да, кстати, захвати паспорт. А это еще для чего? Не рассуждай! Чего вы раскомандовались? Вскинулась Женька, но достала паспорт и сунула в карман. А теперь пошли. Ушаков взял ее за руку и вывел из комнаты. Женька упиралась, но не очень уверенно. На какое-то время приказной тон и напор Ушакова парализовали ее волю, а, возможно, и пробудили любопытство, что это задумал старший лейтенант. Они вышли на улицу. Ну и куда мы? Много будешь знать, рано состаришься. Буркнул он, а когда они прошли автодорожный институт, сказал: я здесь учился. А я вон в той школе. Показала она пальцем на противоположную сторону Садовой. Видите, внизу серое здание. Вижу. Я, правда, там училась до 7 класса. Потом в техникум пошла. В какой же? Как в какой? В строительный. Не без гордости сказала она. Может, встречались до войны. Я ведь каждый день мимо вашего института проходила. Возможно. Только таких упрямых девочек мне не попадалось. Я тогда не упрямая была, даже тихонькая. Трудно представить. Они прошли уже самотеку, миновали ресторан «Нарва», около которого толпился народ, и стали подниматься в гору, к колхозной. Вы меня случайно не в форум ведете? Так я не хочу кино смотреть. Нет, не в форум. А куда же? Ушаков не ответил, но перед гомеопатической аптекой взял Женьку за руку и резко втолкнул в дверь. Она не успела даже разглядеть вывески на ней и, войдя в помещение, растерянно озиралась, не понимая, куда же он привел ее. Ушаков, не давая ей очнуться, почти силой усадил ее за стол. Садись, будем заявление писать. Какое заявление? Вы куда меня завели? Женька очумело крутила головой, пока не наткнулась глазами на дощечку на одной из дверей. Да это ЗАГС вроде! Воскликнула она, а потом, повертев пальцем у своего виска, пробормотала. Вы что, старший лейтенант, того? Я не того, сиди! Он схватил ее за плечо и прижал к стулу, заметив, что она собиралась удирать. Как твоя фамилия и отчество? Она машинально ответила, а потом снова взорвалась. Вы что, всерьез чокнулись? Ушаков, придерживая ее за плечо, взял лист бумаги, ручку и начал писать. Всерьез. Распишемся. Я уеду, а ты будешь меня ждать. Поняла? Ничего я не поняла. Пустите меня. Нет уж, милая. Он опять с силой прижал ее к столу. Раз я решил, не отвертишься. Женька была в смятении. Она как будто действительно ничего не понимала. На ее лице поочередно выражалось то возмущение, то негодование, а больше всего растерянность. Вид был у нее немного обалделый. Решительный и приказной тон Ушакова. Неожиданность всего этого сковали ее на время, и она не знала, что делать. Вы что ж, выходит, влюбились в меня с первого взгляда? Наконец-то нашлась она, усмехнувшись. Разумеется. Почти зло ответил Ушаков, не поднимая головы и продолжая писать. Ну уж, дудки, так я вам и поверила. Ладно, об этом потом поговорим. А пока вот держи и подписывай. Ушаков протянул ей бумагу с заявлением. Женька взяла бумагу и долго-долго, шевеля губами, как маленькая, читала. Лицо покрылось красными пятнами, потом побледнело. Она поднялась медленно, и Ушаков не стал ее придерживать. Потом долго и внимательно разглядывала его, будто в первый раз видела, и прошептала. Вот вы какой! Вот какой! Это вы для меня, чтоб я на фронт не ехала, да? Да, в сердцах сказал он, но сразу же поправился. Ну и не только. Я хочу, чтоб ты ждала меня, понимаешь? Ждала. Сегодня у нас с тобой ничего не будет, конечно. Ты проводишь меня и будешь ждать моего возвращения. Поняла ты, наконец, упрямая девчонка? Поняла. Тихо, упавшим голосом сказала она и разорвала заявление. Ушаков не успел помешать ей. Я напишу другое, Женька. Он взял лист бумаги и стал писать. Не надо. Неожиданно коротко сказала Женька и дотронулась до его плеча. Не надо. Если вы и вправду хотите, я вас и так буду ждать. Просто так. Вы хотите? И не пойдешь на фронт? Если вы не хотите, не поеду. Пойдемте отсюда. Жарко тут. Пойдем. Только без дураков, Женя. Останешься в Москве, начнешь своим техниками заниматься и будешь ждать меня. Поняла? Вот вы какой. Повторила она дрогнувшим голосом и дотронулась до его руки. А стою ли я? А это мы потом увидим. Они вышли на улицу и направились обратно, к Женькиному дому. По дороге она вдруг всхлипнула и бросилась в подъезд какого-то дома. Ушаков хотел было за ней, но раздумал. Вынул папиросы, закурил и стал ее ждать. Он почти выкурил папиросу, но Женька не возвращалась. Тогда он вошел в парадное. Нашел он ее на пятом этаже. Она сидела на ступеньках лестницы и ревела. Он не стал ее успокаивать, а стоял и ждал, когда она выплачется. «Ну что ты, глупенькая?» Подошел он к ней, когда она перестала реветь. «Вам и вправду нужно, чтоб я ждала?» Подняла она зареванное лицо. «Вправду?» «Да, Женя», — сказал он как можно увереннее. «Это здорово, наверное». «Что здорово?» «Когда нужна. Я ведь никому особенно не была нужна. Даже Лёше, по-моему, не очень. А вы не врете?» Она уставилась на него своими широко раскрытыми глазами. «Ну зачем мне врать?» До вечера они пробыли у Женьки на квартире. Попили чаю, перекусили. Она была тиха, как-то значительно и, как казалось Ушакову, растрогана. Потом пошли к нему. Он взял уже собранный чемоданчик. На Рижском простились. Женька долго стояла на перроне и махала до тех пор, пока он видел ее. По прибытии в часть он сразу же ей послал письмо с адресом своей полевой почты. Она аккуратно отвечала на каждое письмо. Но он писал нечасто. Он не всегда знал, что ему писать этой девчонке. Через некоторое время вся эта история стала казаться ему смешной и несерьезной, и его письма становились все прохладнее. Однажды она не ответила ему на его письмо. Недели через две он отправил еще, но и на него не было ответа. И вот не прошло и полгода, как переписка прекратилась. Все же для очистки совести он послал и третье письмо, на которое ответила Женькина соседка-старушка. Она написала, что эта сумасшедшая девчонка опять удрала на фронт. Ну что ж, я сделал все, чтобы спасти ее. Но она сама не захотела меня ждать. Значит, такая ее судьба. Ему было немного стыдно признаться себе, но он почувствовал некоторое облегчение. Последнее время эта переписка тяготила его. Да, тогда это было так. Но вот после войны, когда вернулся в Москву живым, он, как и все благополучно вернувшиеся с фронта, постоянно ощущал неясную, но болезненную вину перед погибшими. Вот и стала вспоминаться ему Женька. Но пойти к ней домой и узнать о ее судьбе он не решался. Он чувствовал, что она погибла, но убеждаться в этом не хотел. Он довольно часто проходил по Садовой мимо ее дома и почти всегда приостанавливался около парадного. Нет, он не ждал чуда, не надеялся вдруг увидеть ее. Его просто схватывало болью, потому что сейчас-то он понимал, почему Женька перестала писать, перестала его ждать и уехала на фронт. Она увидела по его письмам, что не так-то нужна она ему. И, наверное, решила, что на фронте она будет нужней. И в третий раз мотыльком, как говорил ее Леша, полетела в огонь войны.